«Прикрой меня», — едва слышно произнес Асгард, с трудом усаживаясь. «Нужна медитация, глубокая, размеренная, и чем дольше, тем лучше». Парень знал, что нужно использовать, спасибо обширной библиотеке Вэньхуа. «Не самое лучшее время для медитации ты выбрал», — проворчала Джия, но кивнула. «Ладно, прикрою тебя в случае чего». О том, что это и в самом деле не самое удачное место для медитации, парень понял довольно скоро. Погружение в основы было быстрым. Но вот потом, когда почувствовались первые потоки силы, Асгард понял, что вокруг много черной энергии, которая словно хищник сама бросалась на него, пытаясь проникнуть в тело. Такую энергию нельзя было использовать, превратишься сам в химеру или иную подобную тварь. А вот выискать чистый поток оказалось довольно сложно. Но обучение у Исаму и Медведя не прошли зря. Асгард нырял еще глубже, на грани дозволенного, выискивая нужный поток, ниточку, паутинку. Когда связь с реальностью была окончательно потеряна, он наконец нашел то, что искал. Познание и закалка, обретение и растворение, концентрация и просветление. Трудно было подобрать нужное слово, чтобы описать то, что делает с тобой поток силы при медитации. Он дает знания, насыщает тебя светом, дарит силы. Погрузившись в эфемерный мир мистических законов и силы, Асгард раскрыл свое внутреннее естество, принимая силу, и она шла к нему. Израненная после применения страшного навыка кровавого лорда душа, не привыкшая к нему, с благодарностью принимала свет, восстанавливая тело. Если бы у Асгарда имелись меридианы и узлы, то по ним бы сейчас текла энергия во сто крат сильнее нынешней, и он бы постигал мощь, невероятную, способную перевернуть горы. Но их не было, и приходилось довольствоваться малым. Так продолжалось довольно долго, пока парень вдруг не осознал, что достиг своего предела. Как не хотелось ему, но нужно было выныривать из медитации, чтобы продолжить путь. Тем более, что основную цель он достиг, восстановил силы после использования прорыва. Асгард открыл глаза, удивленно присвистнул. Уже ночь, вокруг и в самом деле царила кромешная тьма. Рядом с парнем был разведен небольшой костерок, а Джия сидела напротив, на камне, скучая и иногда подкидывая в огонь ветки. «Ночь», — подтвердила она и спросила, — «как ты себя чувствуешь?» «Просто отлично», — прослушиваясь к себе, ответил Асгард. Во всем теле и вправду была такая легкость, что хоть сейчас штурмуй каменные пики в поисках души огня. «Надеюсь, я не еще один год тут пробыл», — хохотнул парень. Джия улыбнулась. «Пару-тройку часов, не больше. Темнеет тут быстро, поэтому решила костер развести». А других химер не слышно было. Джия покачала головой. «К счастью, тихо. Думаю, оставшиеся почуяли кровь собратьев и не сунутся сюда еще долго. Но идти дальше в путь все равно предлагаю завтра с утра. Ночью железный лес опасен не только химерами». Асгард нехотя согласился. Они нарубили веток кустарника, удалось найти какое-то растение, на чьих листьях можно было хотя бы безопасно спать, не боясь порезов. Выстлали ими местечко возле костра. «Ночи здесь холодные», — пояснила Джия, немного смутившись, и вдруг сделала шаг чуть ближе к парню. Асгард смутился, не совсем понимая, чего хочет девушка. «Джия», — только и успел произнести он, как девушка обняла его и страстно поцеловала. Кажется, она и сама не ожидала от себя такого. «Прости», — сконфуженно произнесла она, опустив взгляд. Асгард почувствовал, как все внутри него начало распаляться, и в следующую секунду он уже не мог себя остановить. Он потянул девушку на себя, одним рывком снял верхнюю одежду с нее, расстегнул нижнюю накидку, обнажая мраморно-белую грудь. Соски девушки были набухшими и в полумраке походили на камешки, лежащие на белом бархате. Асгард жадно схватил Джию и потянул на ложе. Девушка была не против. Страстный поцелуй, начавшийся с губ, перетек ниже. Гости железного леса слились в единое целое, и холод ночи был уже им не страшен. Наступило утро. Плохо выспавшиеся Асгард и Джия поднялись, некоторое время молчали, не зная, что говорить после того, что было между ними ночью. Нарушил молчание первым парень. «Джия, я не думал, что все зайдет так далеко». «Не переживай», — перебила его девушка. «Все нормально. Мне понравилось. Тебе понравилось. А все остальное – ерунда. Пошли, нам еще предстоит еще долгий путь». Они вновь двинули в путь. Там, впереди виднелось что-то огромное, белое. Асгард подумал, что это какой-то зверь, но быстро сообразил, что это не так. «А это еще что такое?» — выдохнула Джия, глядя на огромное белое покрывало, раскинувшиеся от одного кряжестого дуба до другого. Это паутина, воскликнула шарашина Асгард. Это и в самом деле была паутина, плотная, непробиваемая. Ей было укрыто несколько деревьев и, судя по тому, как гнулись ветки, прикреплена крепко. Джия невольно ойкнула. Ей невольно пришел в голову вопрос, кто мог сплести такую паутину. Асгарда же это сейчас не интересовало. Он пристально смотрел на центр паутины. Там, в плотном коконе, что-то было. Или кто-то. Парень сделал шаг вперед. Еще один. Постой, ты куда? В панике прошептала девушка. Ей хотелось убежать отсюда, и как можно скорее. Но Асгард вдруг увидел в очертании кокона что-то знакомое. Еще один шаг, и парень уже не сомневался, что там человек. Еще чуть ближе. Черты лица, скрытые белой мглой паутины, вновь показались знакомыми. Да и одежда, висевшая в плену неведомого зверя, был воином, об этом говорила нагрудная раскладка, пояс с ножнами, штаны с защитными щитками. Асгард, шикнула Джия, надо уходить, иначе окажемся рядом с этим. Но парень ее, кажется, не слышал. Он щурился и присматривался, пытаясь понять, что же его так смутило, а потом его словно ударило молнией. Это он, действительно он. Пораженный прошептал Асгард. Голос его дрожал. «Кто?» — не поняла девушка. «Анатара, огненный мастер, один из четверки столпов силы. Помощник моего отца. Глава 15. Ты его знаешь?» Джия была растеряна. «Знаю. Мы из одного города. Ему надо помощь». Парень рванул к паутине, попутно доставая меч из ножен. «Асгард, постой. Это может быть опасно». Но парень не слушал ее. Одним взмахом оружия он рассек паутину и высвободил Анатару. Столб силы, один из легендарной четверки, медленно осел на землю. Его бледный вид не внушал радости. «Он жив?» Поглядывая на воина, спросила Джия. «Дышит?» После паузы ответил Асгард. Анатара и в самом деле дышал, но редко. Жизнь в его теле едва теплилась. Джия подсела рядом, осмотрела раненого. «Какое-то магическое воздействие, слишком сильное, не могу определить, что именно». «Сможешь сейчас оказать ему помощь?» Девушка покачала головой. «Если на него наложены сложные чары, то любое воздействие может пойти ему только во вред. Нужно нести его к Вэньхуа». Асгард выругался. Возвращаться назад не входило в его планы. Нужно было что-то срочно придумать, а еще понять, кому принадлежит паутина, в которую угодила Натара. Асгард глянул на сеть, невольно прикинул размеры паука или паучихи. Поразила вдруг догадка парня. Асгард аж подскочил на месте. Шальная мысль, появившаяся в голове, не давала покоя. Может ли быть такое, что эта паучиха из цирка Рейна сплела эту паутину? До места, где остановился цирк, очень далеко. Но кто сказал, что цирк вообще стоит на месте? Они постоянно кочуют, перебираются из одного города в другой. Возможно, их путь проходил и здесь. А с учетом того, что Анатара, в силу своего боевого развития, может очень долго оставаться без еды и воды, вполне возможно, что паучиха была тут. Зачем же она расставила эти сети? Специально выслеживала столпа силы, или он попался случайно? В последнее верится с трудом. Если паучиха хотела словить Анатару намеренно, тогда почему оставила его тут умирать? Вопросы, и нет на них ответов. Задать бы их самой паучихе. Правда, встречаться с ней не было никакого желания. Возможно, потом судьба сведет их вновь вместе. Сейчас же главная помощь Анатару. Джия, поняв, что возвращаться в деревню не самый хороший вариант, предложила. «Мы можем оставить его тут». «Что? Как это? Временно?» Тут же уточнила она. «Когда будем возвращаться обратно, возьмем с собой. Но ведь тут же полно химер и прочей нечисти». Асгард кивнул на паутину. «Что, если они вернутся?» Вопрос повис в воздухе. Джия не знала, как это осуществить. «Асгард тоже». Возвращаться назад парень не планировал. Второй поход может быть не таким удачным. Но и бросать Анатару тут было бы безумием. Асгард глянул на лес, спросил. «С момента моей медитации химеры не появлялись?» «Нет», — покачала головой девушка. Запах крови собратьев отпугнул их. «А что ты задумал? Хочешь погрузить Анатару в медитацию? Вряд ли это получится», — нахмурился парень. Хотя и рассматривал такой вариант, точно не получится. Нетерпящим возражений тоном ответила девушка. У железного леса слишком неровные потоки, ты можешь убить Анатару и сам отправиться следом в серые пределы. Джия была права, медитация – вещь тонкая, с ней шутки плохи. А передать часть сил посредством ее другому человеку и вовсе смертельно опасно. А с учетом полевых условий можно с уверенностью сказать, что это окончится гибелью обоих. Асгард тихо выругался. Потом, припоминая слова Джи, переспросил. Химеры боятся собственной крови? Да, она обладает определенными магическими свойствами, пояснила девушка. Поэтому Вэньхуа сказал набрать ее тебе. Химеры понимают, что если их кровь смешается с кровью соплеменника, такой же по сути, но слегка отличающийся по концентрации магического начала, это может привести к гибельным последствиям. Поэтому они сюда не сунулись. Джия, есть идея. Какая? С подозрением спросила девушка. Нам нужно оттащить Анатара на место боя, где мы дрались с химерами. Ты хочешь? Верно. Мы измажем его в крови этих монстров. Это позволит нам выиграть время, пока мы ходим за душой огня. Джия задумалась. А что, вполне неплохая мысль. Они с трудом оттащили Анатару на место побоища, для этого даже пришлось использовать ветки, на которые уложили бойца. Потом принялись обмазывать парня кровью. Картина со стороны выглядела жуткой, но это и вправду могло помочь ему. Когда работа была закончена, Асгард и Джия прикрыли Анатару ветками, чтобы летящие птицы и хищники не смогли его приметить. Уставшие выдвинулись в путь, до каменных пиков вела тропинка, но Джия покачала головой, опасно. Двинули в обход, пробираться через деревья и кусты было сложно. Пришлось прорубать путь. Железный лес полностью оправдывал свое название. Меч со звоном рубил ветки, часто врезаясь в более толстые словно в металл, увязая в них. Несколько раз путники натыкались на следы химер, но самих тварей видно не было. Ушли охотиться на другой удел, предположила Джия. Иногда попадались мелкие зверьки, выползни, крысы, аспиды, лохмачи. Видя людей, грызуны тут же прятались обратно в свои норы. С каждым шагом скалы были все круче и приходилось подолгу останавливаться, чтобы выбрать тропинку, по которой идти дальше. Джия умело выбирала путь, не раз показывая парню на ловушки и обманки. Наконец они вышли на небольшое плато, заросшее вокруг густыми колючками. Путники решили тут остановиться и немного отдохнуть, однако перевести дыхание не удалось. Едва они сели на камни, как из кустов показался человеческий силуэт. Первым на незнакомца отреагировала Глобула. Она вдруг вспыхнула ярким красным светом, стала горячей, едва не опалив через карман ногу Асгарду. Парень не успел даже открыть рот, как навык кровавый лорд окутал его разум, выводя на высокий уровень боеготовности. Асгард подскочил на ноги, выхватил из ножен меч. Он готов был драться. Незнакомец, впрочем, тоже. Это был худой высокий мужчина, однако человек ли? Возникал резонный вопрос. Джия успела рассмотреть его лицо и ей стало противно от этого. Уж лучше бы не смотрела. Лицо незнакомца было сморщенным, словно высушенное на солнце. В деревне Кота была фирменная закуска, пользовавшаяся популярностью всех, вяленая свинина. Для этого мясо просаливали и выдерживали некоторое время в темных подвалах, а потом долго сушили под ветрами. Через месяц свинина усыхала, съеживалась, покрывалась складками. Вот и сейчас лицо незнакомца было похоже на эту самую свинину. Вместо глаз – два черных камня, самых настоящих, кажется, антрацита. Провал рта был все время раскрыт, из него раздавалось сиплое хрипение. Одет незнакомец был в старые тряпки, истлевшие, оборванные. Но по ним можно было с уверенностью сказать, незнакомец служил в армии императора. Зеленый мундир пешего война, серая нашивка на груди, командир десятины. Суля по наградной ленте на плече, вполне неплохой. Но что он делает здесь? Не сразу Джия поняла, что десятник мертв. В правом боку виднелась черная рана, вокруг запекшаяся кровь. Кто-то убил его точным ударом стрелы. Десятник успел обломать деревянную часть, но кровь не остановил. Здесь и умер. А теперь какие-то неведомые силы подняли его, чтобы вновь пустить в бой. Десятник издал протяжный хриплый стон, вскинул ржавый меч и ринулся в атаку. Асгард отразил выпад. Два лезвия противно звякнули, высекая искру. Бойцы разошли в противоположные стороны. Крха! Проскрежетал мертвец, взирая на гостей камнями-зыркалами. Еще один выпад. Асгард увернулся от невероятно мощного удара. Меч десятника разрубил толстое дерево. Читающий заклятие сообщил. Имя. Брандт. Возраст. 212 лет. Ступень развития. Стадия трансформации. Уровень. Пробужденный с миром. 70-е. Вполне неплохо, отметил про себя Асгард, и контратаковал. Десятник выписал в воздухе мельницу, извернулся и едва не выбил меч из рук парня. Воин умел управляться с оружием. Вновь разошлись по сторонам. «Асгард!» — крикнула Джия, подразумевая поддержку. Но парень махнул рукой. Нет, сейчас третий человек будет только помехой. Слишком мало места для широкого боя, ненароком можно друг друга порубить. Десятник вновь зыркнул на противника. Парню показалось, что в неровных гранях антрацита проскользнули искорки сознания, но не того война, а какой-то иной, магической сущности. Десятник вдруг крутанул меч, схватил его так, что острие оружия указало вниз. Резкий выкрик, и меч вонзился почти по самую рукоять в землю. Что задумал противник? Зачем лишил себя оружия? Асгард насторожился. И только когда десятник выписал руками руну колодец, а потом поставил сверху магическую печать, все понял. Это был небесный туман, страшный удар древней техники, который способны повторить только истинные мастера. Асгард бросился в сторону, но было поздно. Десятник вскинул руку вверх. Кулак тут же объял пучок зеленоватого света. Воин захрипел, а потом направил всю мощь в землю. В тот же миг под ногам все затряслось. Магические всполохи брызнули в сторону стоящего Асгарда. Парня швырнуло с такой силой, что показалось вот-вот, и разорвет на части. Кубарем отлетев к валежнику, Асгард некоторое время приходил в себя, пытаясь понять, где находится. В это время его прикрывала Джия. Правда, недолго. Десятник отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Девушка оказалась рядом со своим спутником. «Я же сказал, не лезть!» Морщись от боли, произнес Асгард, и поднялся на ноги. Десятник вновь был с мечом. «Ну что, хочешь по-настоящему? Будет тебе!» Прошипел сквозь зубы парень и ринулся в атаку. На этот раз он действовал не в лоб. Кровавый лорд позволил выполнить несколько замысловатых приемов. Меч Асгарда рассек плоть на руке противника. Из раны посыпались черные жуки. Десятник угрожающе захрипел, вновь направил меч вниз. Понимая, что сейчас будет очередной мощный удар, Асгард ускорился. Перед глазами уже все было окрашено в красный. Находясь на пределе своих возможностей, парень выписал в воздухе иероглиф жемчужина, добавил графему боль и ударил. Он не знал, что из этого получится, все-таки у него не было возможности творить полноценную магию. Парень использовал лишь знания, полученные из библиотеки Вэньхуа, не зная, как они исполнятся. Навык истолковал этот приказ по-своему. Меч вспыхнул алым и едва прикоснулся острием к плоти противника, как одежда десятника тут же вспыхнула огнем. Воин не успел доделать заклятие, как его объяло пламя. Десятник попытался его сбить, но ничего не вышло, огонь был неугасаем. Нужно было завершать этот поединок как можно скорее, пока преимущество было на стороне Асгарда. Парень подскочил к противнику и вонзил острие меча прямо в один из камней глаз. Тот с сухим треском лопнул. Десятник издал противный скрежещущий хрип, попытался отогнать от себя противника, но не смог. Асгард увернулся от выпада, вновь ударил, теперь уже в другой глаз, и едва камень лопнул, как воин дернулся и затих. Руки его безвольно опустились, ноги медленно согнулись, ставя мертвеца на колени. Противник дернулся и завалился на бок. Глобула вновь вспыхнула, завибрировала. Асгард достал ее из кармана, и в ту же секунду шарик оторвался от ладони, завис в воздухе. Поверженный враг издал утробный стон, а потом из его рта вдруг начал выходить белый дымок. Тонкой струйкой он поднялся вверх, а потом полетел в сторону глобулы. Асгард смотрел на происходящее завороженно, не понимая, что происходит. Дым тем временем окутал глобулу плотным кольцом и начал в нее впитываться. Противник, лежащий на земле, вновь издал протяжный стон и замолчал. «Ты высосал всю его силу», — произнесла Джия, круглыми глазами глядя на парня. Асгард не знал, что ответить. Среди острых обломков скальника, похожего издали на груду мечей, что-то блекло поблескивало. Асгард присмотрелся. Камень, но необычный, многогранный, янтарного цвета, он выделялся среди общей серости своей идеальной формой. Путники шли уже который час, в полном молчании, уставшие, уже без особой веры, что вообще найдут сегодня хоть что-то. «Это он?» Стараясь сдержать дрожь в голосе, спросил парень. «Это душа огня?» Джия кивнула. «Асгард», произнесла она и вдруг надолго замолчала. Девушка остановила парня, положив тому на плечо ладонь. «Что?» — спросил Асгард, думая, что Джи плохо. «Камень не так просто взять. Вэньхуа не говорил тебе об этом, просто потому что не знал этого. Но знаю я, и потому напросилась в сопровождающие с тобой, чтобы рассказать тебе об этом». «О чем?» — не понял парень, и насторожился. «Что ты мне должна рассказать, чего я не знаю? Душе огня нужна жертва». «Что? Какая еще жертва?» Джия пристально посмотрела на Асгарда, ответила. «Просто так ты не сможешь взять магический камень, он в ту же секунду испепелит тебя. Как, что же делать? Растерялся парень, в груди клокотало. Неужели все напрасно, весь путь, что они проделали, впустую? Нужна кровь, ответила Джия, доставая меч из ножен. Много крови. Что ты собираешься делать? Настороженно спросил Асгард, поглядывая на лезвие. Нам нужна жертва, камень примет ее кровь, и только тогда позволит взять себя. Джия, что ты задумала? Ему нужна кровь, и мы должны ему ее дать. Крови нужно ровно столько, сколько есть в человеке. Постой, еще больше напрягся Асгард. Его ладонь невольно легла на рукоять своего меча. Убивать не себя, ни тебя я не собираюсь, улыбнулась Джия. Но мы должны оба дать камню крови. Это позволит остаться нам в живых и взять нужное. Половина твоей, половина моей. Ты уверена, что это сработает? Надеюсь, что да, ответила девушка и, не дожидаясь ответа, полоснула мечом себя по руке. Из раны тут же выступила кровь. Безумие какое-то, проворчал Асгард, тоже доставая меч. Кровь обоих, Асгарда и Джи, стекала по камню в небольшое углубление, накапливаясь там словно в чаше. Путники сидели у его подножия, молча наблюдая, как красные ручейки бегут по специальным ложбинкам, оставленным тут кем-то. Душа огня по-прежнему источал ровный янтарный свет. «Это действительно поможет?» – спросил парень. Девушка кивнула. Жуткий ритуал жертвоприношения продолжался довольно долго. Кровь текла в чашу, густела там, превращаясь в темную вязкую жижу. А камень по-прежнему молчал. Ничего не происходило. Асгард чувствовал, как силы покидают его вместе с кровью. Может, девушка не права и все, что сейчас делается, впустую. Не погибнуть ли они понапрасну тут от потери крови? Парень надеялся, что Джия все же права. Когда можно будет его взять? Спросила парень и вдруг почувствовал, как задеревенел его язык. Слабость клонила в сон, голова наполнилась расплавленным свинцом. Мы должны это прекратить, с трудом пробормотал Асгард. Неужели прокараулили? Они уже на самой грани, за которой серые пределы невозврат. Джия, ты слышишь меня? Мы должны прекратить. Девушка не ответила. Казалось, она вообще не слышит его, погрузившись в глубокий транс. Парень потряс ее, и она чуть приоткрыла глаза. Надо прекращать, иначе умрем. Умрем. Нет, еле слышно ответила девушка. Камень еще не напитался кровью. Асгард глянул на чашу. Она была практически полна. Сколько той крови, и сколько осталось у них. В голове гудело и было сложно сформулировать мысли. Но парень знал одно, еще чуть-чуть и они умрут. Прямо возле этого проклятого камня и упадут, потеряв всю кровь. А потом, кто знает, станут такими же высохшими мертвецами, поднятыми черной магической эманацией здешних мест. Нет, такой судьбы парень не хотел. Асгард попытался подняться, не смог, ноги не слушались. Попытка вызвать кровавого лорда, чтобы с помощью него подняться, но навык не сработал, не хватило мощи. Стиснув зубы, парень принялся ползти подальше от камня, чтобы потом, оперившись на скальник, встать. Удалось с трудом. Несколько сантиметров прочь, долгая передышка. Еще немного, и в глазах темнеет. Видя, что сил не хватит, Асгард остановился. Нужно было выбрать иную тактику. И тогда парень потянулся к глобуле. Если она смогла высосать силу души того мертвеца, то, возможно, удастся отщипнуть от этого хоть немного, чтобы спастись. Сейчас все средства хороши. На удивление глобула не взорвалась и не произошло отката. Едва Асгард потянул нить силы с шара, как та легко поддалась и начала насыщать парня. Асгард почувствовал, как в ногах появляется мощь, мышцы наливаются силой. Парень поднялся, подскочил к Джи. Она уже к этому времени совсем обессилила. Парня взял ее на руки, осторожно привел в чувство. Получилось, едва открыв глаза, выдохнула девушка. Асгард глянул на камень, тот из янтарного стал темно-коричневым. Кровь вся впиталась в него, и теперь душа огня висел в воздухе, готовый оказаться в руках тех, кто пожертвовал для него самым ценным. Получилось, ответил Асгард и взял артефакт в руку. Вэньхуа, радостно воскликнул Асгард, вбегая в дом. Несмотря на усталость, он был счастлив, что выполнил задание и теперь сможет наконец обрести то, что потерял. Теперь энергетические меридианы и узлы восстановятся, и он сможет продолжить поднимать свой уровень боевых искусств. Это было сложно, чертовски сложно, один бой с мертвым десятником имперской армии чего стоит, но он это сделал, и был счастлив. Я принес все, что вы просили. Асгард, мальчик, присядь, произнес старик, и его тон парню не понравился. Асгард сел. осторожно спросил, что случилось. «У меня для тебя плохие новости», — голос старика дрожал, но он закончил начатое, произнеся слова, которые Асгард боялся услышать больше всего на свете. «Я не смогу помочь восстановить тебе меридианы». Глава 16. «Ваньхуа, это шутка? Если да, то она совсем не смешная». «К сожалению, это правда», — старик тяжело вздохнул. «Но, я ведь все собрал, все, что вы просили. Кровь Химеры и душу огня, вот эти артефакты. Асгард, послушай, ничего я не хочу слушать». Парня разрывало от злобы, а еще от обиды. «Я и не обещал, что получится», — с нажимом произнес старик. «Я же говорил тебе об этом. Понимаю, что ты сейчас расстроен. Ты хватался за любую соломинку и шанс. Я не хотел тебе его давать, но пожалел тебя. В этом моя вина. Я пробовал. Несколько раз, дорезив в глазах, сидел за столом и разрабатывал заклятие. Кровь Химеры и душа огня действительно нужны, но нет ключевого заклятия, чтобы собрать все эти элементы вместе. Что для этого надо? Только скажите, я принесу». Ваньхуа грустно улыбнулся. «Еще ни одному магу не удалось разработать что-то подобное. Я проверял, изучил всю свою библиотеку. Разве что Серебряному Лотосу было это под силу?» Совсем тихо добавил старик. «Рассчитать магические порядки такого уровня я не могу. Извини». Асгард не знал, что сказать. Отчаяние овладело парнем. Он положил принесенные вещи на стол и вышел на улицу. «Асгард!» — окликнула его Джия, но парень не ответил. Он брел и сам не зная куда, свесив голову, едва не плача. Не заметил, как пришел на холм, на котором часто медитировал. Глянул на поселок, который продолжал жить своей неспешной спокойной жизнью. Все те же улочки, выложенные интересным и загадочным способом, переплетающиеся и расходящиеся в стороны. Серебряный Лотос, что строил этот поселок, явно не дружил с архитектурой. Хотя, надо отдать должное, некий стиль тут все же угадывался. Надежды были уничтожены. Ничто теперь не сможет восстановить Асгарда, и жизнь потеряла всякий смысл. Уж лучше бы Акан убил его, чем заставил так мучиться, без возможности восстановиться и отомстить. Парень уже не сомневался, что помощи ждать ему ниоткуда. Искать нового мага, кажется, это бессмысленно. Нет таких, кто бы смог ему помочь. Асгард в сердцах ударил кулаком по земле, в бессильной злобе закричал. Крик его подхватил ветер и разнес над долиной. Парень посмотрел вдаль. Что делать? Не терять надежду и искать все же в безумное упорстве дальше могущественного лекаря, который сможет ему помочь. Что-то подсказывало Асгарду, что Акан просто так не отпустил бы его, зная, что тот сможет восстановиться. Акан хитер, а еще он мастер-заклинатель, поэтому он действовал наверняка. Восстановить энергетические меридианы невозможно. Все. Конец. Асгард закрыл глаза. Медитативные волны, смешанные с горечью и печалью, погружали его в странное состояние, похожее на оцепенение. Но это хоть немного успокаивало парня, и он позволил этому состоянию завладеть им. Открыв в следующий раз глаза, Асгард удивился. Был уже вечер, темнело. Асгард не ожидал, что проведет здесь так долго. Уснул? Нет, размышлял. Но о чем именно даже не вспоминать, все было подернуто туманом разочарования, тягучая пелена поглотила его разум. Асгард вновь взглянул на поселок. Теперь он преобразился. Те странные улочки, о которые все время спотыкался взгляд парня, теперь подсвечивались уличными фонарями. Дворник ходил от одного светильника к другому и зажигал их от своей лампы. Сначала зажег 3 фонаря у поселковой ратуши, потом перешел к главной улице, осветил ее. Парень завороженно смотрел за его работой, и что-то внутри шевелилось, какая-то догадка, сформировать которую словами он еще не мог. Лишь только крутились в голове слова Джи о том, что Лотос лично строил этот поселок. Зачем? Почему бы не нанять в помощь знающих людей? Хотел оставить что-то важное после себя, а фонарщик продолжал освещать улицу, перешел на вторую, третью. Линии улиц, прямые лучи света сквозь черноту ночи. И вдруг, Асгарда словно удирала молнией. Наблюдая за городом сверху, с холма, он вдруг увидел. Серебряный Лотос, это мудрейший маг поколения, зашифровал дело всей своей жизни, магическое заклятие, способное получать силу из воздуха, невероятным способом. Улочки поселка, подсвеченные фонарями, образовывали линии, иероглифов. Сам поселок Кота с высоты птичьего полета представлял собой развернутый магический свиток. Фонари образовывали узлы иероглифов. Чем дальше они располагались друг от друга, тем меньше связей с рядом находящимися знаками было. Главная улица изгибалась в графе «Муадат», уходя в улицу вторую, получая иероглиф «К». Дубовая улица с несколькими проулками образовывала иероглиф «Ц». Две параллельные улочки, пыльная и грязная, образовывали графемы «Ом». Чуть выше, с помощью отсветов от стеклянных окон домов городской ратуши, размещены акценты. Асгард жадно изучал открывшуюся ему картину и не мог поверить в реальность происходящего. Это действительно был свиток. Ай да лотос, ай да молодец, так хитро зашифровать. Поэтому никто и не смог его раскусить и выведать тайну. Не веря своему внезапному счастью, Асгард запоминал иероглифы, повторяя их раз за разом, впитывая в себя, выжигая на сетчатке и в мозгу. Техника, без названия, только описание. Асгард дал ей имя ее автора, Серебряный Лотос. Он заслужил это. Сложная многоуровневая конструкция, элегантно спрятанная в несколько символов. Такое мог сделать только истинный мастер, маг высокого уровня. Чтобы вытащить из этих скудных нескольких иероглифов всю их глубину, понадобится время. Но это такой пустяк. Сегодня вся ночь впереди, и эта ночь будет очень длинной и бессонной. Асгард закрыл глаза. Весь разум его был теперь сутью техники Серебряного Лотоса. Парень разворачивал графемы, распаковывал их плотные и тесные конструкции, неведомым, но очень элегантным образом вместившиеся друг в друга, развязывал тесемки и поглощал содержимое. Он впитывал мудрость мага, поражаясь тому, что такое вообще можно сотворить. Погружение, глубокое, душное. Медитация проходила на пределе возможностей, но Асгард не щадил себя. Не сегодня. В этот час важно постичь то, ради чего он вообще живет, а все остальное не важно. Внезапно ожил читающий заклятие. Энергетические меридианы, этап пробуждения, сообщил он информацию. Но этого можно было и не говорить. Асгард сам почувствовал, как тепло растеклось по телу. Линии силы оживали. Узлы, беспощадно разбитые эконом, дрожали, собирались из осколков. Это было больно, демонически больно, но парень терпел. Ничего не могло его остановить сейчас. Он создавал себя заново. Энергетические меридианы, этап плетения, вспышка боли. Асгарду едва хватило сил, чтобы не вынырнуть из глубокой медитации. Нет, нельзя. Терпеть. Сжать кулаки, зубы, душу, но терпеть. Создавать заново то, что разрушено, гораздо сложней и больней. Но что эта боль с тем результатом, который его ждет? Пустяк, энергетические меридианы, этап восстановления. Боль стихла, на ее место пришел свет, мягкий, вибрирующий. Он окутывал тело, погружал его в тепло. Ощущалось что-то давно забытое, что было, но потом исчезло. Асгард понимал, это свершается прямо сейчас, и совсем скоро дойдет до заветного. Энергетические меридианы, этап насыщения. Узлы были восстановлены. Асгард отчетливо ощущал их отклик. Какое же приятное чувство. Меридианы тоже появились, пока полупрозрачные, словно призраки. Ощущалось, как по ним бегут, пока еще застенчиво, силы, спотыкаясь на местах сращивания. Но это временно. Асгард чувствовал, что восстановление будет полным. Еще глубже погружение, еще больше силы извне. Впитать, выпить до дна, переродиться. Читающий сообщил, меридианы и узлы восстановлены. Асгард открыл глаза, успел лишь заметить, что наступило утро. Ночь и в самом деле была длинной и трудной. Асгард только успел повернул голову, пытаясь увидеть иероглифы в улочках, но фонари уже были погашены. Парень хмыкнул, потом почувствовал слабость во всем теле и медленно опал на траву. Разум, уставший за всю ночь от напряженного труда расшифровывать иероглифы могущественного мага, погрузился в сон. Провалялся парень в траве недолго. Проснулся от того, что кто-то тряс его. «Асгард, с тобой все в порядке?» Парень открыл глаза. «Это была Джия. Я», — хрипло прошептал тот. «Со мной все в полном порядке. Я, Асгард, куда ты запропастился?» Перебила его девушка. «Тебя ищут все. Твой знакомый, которого ты называл столпом силы, кажется, его имя Анатара, он очнулся». «Что?» — выдохнул парень, не веря сказанному. «Именно так. Очнулся и едва понял, где он, то стал звать тебя. Пошли скорее». Про восстановление меридиан даже как-то сразу забылось. Асгард подскочил на ноги, двинул в хижину Вэньхуа. В доме у лекаря по-прежнему было темно, ставни закрыты, в углу тускло горела лучина. На кровати, той самой, где совсем недавно лежал и сам Асгард, ныне покоился Анатара. Был он бледен, словно призрак, веки едва заметно подрагивали. Асгард тихо позвал столб силы, еще не зная, что парень уже здесь. Старик, стоящий рядом, махнул парню. Асгард подошел к лежащему. Анатара. Столб силы вблизи выглядел еще печальней. Было видно, что сил у него практически нет. Лежащий едва открыл глаза. Дрожащая рука с трудом смогла оторваться от одеяла и прикоснуться к стоящему. Куда же подевалась вся сила того, кого боялись когда-то очень многие, в том числе сама секта Длань Ветра? Кто с тобой сотворил такое? Анатара, я здесь, тихо ответил парень, приблизившись к лежащему еще ближе. Столб силы подслеповато глянул на Асгарда, судорожно сглотнул. Отнеси меня в северный клан, там мне место, прошептал он. Оттуда я родом, там мне и умирать. Вам еще рано умирать, мягко ответил старик. Асгард хотел ответить столпу, что случилось в клане, рассказать про предательство самого близкого человека, но сдержался, вываливать на слабого такое сейчас нельзя. Вместо этого он спросил: «Анатара, что с тобой случилось?» «Я попался». «Глупо. Как пацан, это была ловушка. Я успел активировать подпитывающее заклятие», прошептал тот. «Поэтому и выжил. Как ты попал в паутину?» Едва не выкрикнул парень. «Меня отправили туда, на задание», облизнув пересохшие белые губы, ответила Анатара. «Кто отправил?» Столб силы не ответил. Вместо этого потянулся во внутренний карман, но рука безвольно опала. Одними губами Анатара прошептал: «Там, достань». Асгард осторожно достал небольшой свиток из кармана воина. Знакомая бумага, знакомая печать, все до боли знакомое. Гербовый свиток отца, главы северного клана. Такая была только у него и у четверки столпов. Дрожащими руками парень развернул свиток, прочитал: «Анатара, по приказу холода, главы северного клана, необходимо срочно направиться в уезд Совы, в Железный лес, что находится близ деревни Кота, западный округ, и выведать информацию по наличию железных руд в этих местах для нужд клана. С уважением, твой названный брат, Столб Силы Акон».